решения на земле. Он открытый днем и ночью, мир дает среди скорбей. Он открытый днем и ночью, мир дает среди скорбей. Источник Божьих слов, родник воды живой, он вечно свеж и дождь. Люби его, мой друг, люби его. Он вечно свеж и дождь. Люби его, мой друг, люби его. Есть единственный источник укрепления в борьбе. Он полезнее всех прочих, припадай к нему и пей. Он полезнее всех прочих, припадай к нему и пей. Источник Божьих слов, родник воды живой, он вечно свеж и наш любимый. Мой друг, люби его, он вечно свеж и наш любимый. Есть единственный источник услаждения души, совершенный, непорочный, счастье только в нем ищи. Совершенный, непорочный, счастье только в нем ищи. Источник Божьих слов, родник воды живой, он вечно свеж и наш любимый. Мой друг, люби его, он вечно свеж и наш.